председатель Президиума Верховного Народного Собрания Каиндер Ким Ир Ын 21 мая в президентском дворце провел переговоры с президентом Республики Экваториальная Гвинея Обианом Нгимой Мубасога. Ким Ир Ын вежливо передал Обиану Нгимой Мубасога привет от Ким Чен Ына. Выразив за это глубокую признательность, президент попросил собеседника передать Ким Чен Ыну его сердечный привет. Он горячо поздравил Ким Чен Ына с тем, что он был избран председателем Трудовой партии Кореи на 7-м съезде Трудовой партии Кореи. Далее Обиан Нгима Мубасога отметил: «Вечные вожди корейского народа Ким Ир Сен и Ким Чен Ир оказывали всевозможные помощи и поддержку развитию и процветанию экваториальной Гвинеи. Добиться дальнейшего расширения и развития отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами – это неизменная позиция правительства Республики Экваториальная Гвинея». Он заверил в том, что всегда будет поддерживать и солидаризироваться с борьбой корейского народа, который форсирует строительство могучего социалистического государства. На беседе обе стороны обменялись мнениями, связанными с дальнейшим развитием отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами и представляющим взаимный интерес вопросами.